Глава 25. Большезубые. Глубокая ночь, а Айни все никак не может уснуть. Иногда он впадал в беспокойную дрему, из которой его вырывал чей-то тихий голос, зовущий его по имени. В первый раз ему показалось, что это ныряльщица, но нет. Слышно ровное похрапывание прижавшейся к нему сильной женщины семьи Грхы. Может, это бизон, спрятавшийся в кости, достает его? Прижал здоровой рукой статуэтку к своей груди, но бык молчал. Тогда снова крепко закрыл глаза. «Айни! Айни!» Голос стал громче и звучал прямо в голове. Темнокожего из племени волка забила дрожь. Стараясь не разбудить ныряльщицу, тихонько вылез из саней. Временная стоянка людей долгой дороги спала. В темноте видны сани и редкие уцелевшие белые снежные пятна на темной траве. Свежий ветер прояснил мысли и успокоил тело. Айни подождал немного. Голос молчал. И когда он почти убедил себя, что это ему все привиделось и собрался вернуться обратно, то он зазвучал вновь. Весна вступала в свои права. Тепло, снег почти сошел. Андрей скинул с себя верхнюю одежду, улегся на нее и зажмурился, подставив под солнце заросшее за последние месяцы бородой лицо. Правильно он решил свернуть от русла реки на восток. Когда ветер переменился на западный, а не двигался дальше на юг, бросок через степь привел их к предгорьям, где местами росли как одинокие елки, так даже и целые рощи, в том числе, к его удивлению, состоявшие не только из хвойных, но и лиственных деревьев. Значит, морозов, вроде того, что их едва не убил, здесь точно нет, даже зимой, а на север лучше больше не соваться. Климат в Приалтайе всегда был гораздо мягче, чем севернее. Кто-то бесцеремонно заслонил ему солнце. Андрей открыл глаза. Это оказалась старшая. Айни пропал. Ныряльщица сказала, что утром, когда проснулась, не обнаружила его в санях. И почему с этим Айна постоянно что-то происходит, особенно по ночам? Если он ушел только утром, то прошло всего немного времени. И он ведь знал, что мы останемся на этом месте еще день. Вот и решил уйти куда-нибудь, поискать кости. Старшая в знак согласия кивнула головой. Подождем до завтра. Проголодается, вернется. Тем более, по словам ныряльщицы, он не взял с собой рыбу, а другое он и не ест. Прошел день, затем еще один, а Сухорукий так и не появился. Андрей злился из-за непредвиденной задержки. Младшие охотники успели найти подходящее место для летней стоянки в двух днях пути отсюда. По словам Ахеки, расположено оно у подножья невысоких горных хребтов, от которых начинается северная равнина, рядом река, на высокий восточный берег которой лучше перебраться до того, как сойдет лед, оставить Айни в покое, где бы он ни был. В конце концов, он сам ушел от них. Опять появилась старшая. «Мы перейдем на летнюю стоянку завтра, а Айни пойдут искать быстроноги Эхека с младшими охотниками». «Нет, Эхека пусть покажет вам путь до места летней стоянки, раз уж он сам с младшими охотниками выбрал его, а за Айни пойдут Энку и Энзи. Один сильный, а другой хорошо читает следы». «Энку не будет слушать Энзи», — старшая нахмурила свой лоб. «В самом деле, могут и поругаться. А Энзи не будет нянчиться со вспыльчивым большеносым. Не тот у него характер. Оставит одного и уйдет». «Ну, тогда и я отправлюсь с ними». Андрей слепил снежок из мокрого снега, уцелевшего под ветвями одинокой елки, и укусил его. Солнце палило не по-весеннему, хотелось пить. В полуха он слушал бесконечную болтовню сына Иквы, который отправился с ними под тем предлогом, что Айни такой же мастер, как и он. И вообще, он лучше всех знает его повадки. Андрей же подозревал, что он просто не хотел толкать тяжелые сани с разноцветными камнями до новой стоянки. «Вав!» Еще и Ву за Энку увязался. «Айни направился в горы, надо завернуть в самое ближнее ущелье!» Не унимался сын Иквы. На взгляд Андрея предложение ничем не хуже любого другого, поскольку следы Айни, которые вначале четко были видны на снежных пятнах, потерялись, как только они добрались до покрытой желтой травой равнины. Даже Энзи ничего не нашел. Так и стоят вдвоем с Энку на пригорке, разглядывая окрестности. «Ну и куда, по-вашему, он отсюда завернул?» — спросил подошедший к ним Андрей. «Дальше этого места следы не видны», — отозвался Энзи. «Но в этих горах определенно живут люди. Смотри, Эссу. Кто-то отбивал здесь острие для копья и принес для этого камень. А куда мы пойдем, должен сказать ты. Я не могу ничего посоветовать». Андрей внутренне подобрался. Давно они не видели следов человека. Взял в руки серый булыжник со свежим сколом. Кто-то по-быстрому, видимо, торопился, отколол острие, прикрепил его к копью, а оставшийся выбросил, чтобы не таскать тяжести. Затем вспомнил слова сына Иквы. «Пойдем в горы, зайдем в первое удобное ущелье. Если не найдем его следов, то повернем обратно». «Ував!» — поддержал его Вуу. Ему тоже надоело стоять на месте. Невысокие горы, вдоль которых они шли, густо поросли елью. Если Айни зашел в них, то, пожалуй, найти его не удастся. Люди Грхы пересекли несколько текущих с них замерзших ручьев, прежде чем вышли на реку, выбирающуюся из подгорной долины. «Наверное, это и есть та река, на берегу которой Эхека выбрал место для летней стоянки», — предположил Андрей. «Найдем этого однорукого и спустимся по ней вниз по течению к остальным». Энку доволен, что путь назад окажется короче. Долина плохо просматривалась с реки, поскольку взгляд перекрывали отходящие от кряжи и ребристые холмы, склоны которых поросли жестким кустарником. Энзи остановился. У берега в одном месте лед по цвету выделялся от остальной реки. Кто-то проломил его у берега большими камнями. За ночь он успел снова нарасти, но прозрачная пленка на воде отличалась от голубого льда на остальной реке. Только тень, наверное, обратила бы внимание на такую малость. «Уваф!» Волк Энку побежал на противоположный берег. «Он был здесь, ломал лед камнями и ловил рыбу». Энзи пошел вслед за волком и наткнулся на спрятанный в укромной ложбине след от небольшого костра, рядом с которым валялись рыбьи головы. «Да, рыбу он любит и ловит не хуже ныряльщиков, пусть и одной рукой», — подтвердил сын Иквы. На лице его сияет улыбка, доволен, что Айни нашелся. «С голоду он точно не умрет», — проворчал Энку. «Можно возвращаться. Темнокожий сам ушел из семьи Грхы. Надоест здесь одному и вернется обратно к ныряльщице. Пользы от него все равно никакой». «Айни лучше всех в семье обрабатывает кость. Надо вернуть его», — возразил сын Иквы. Андрей склонялся к мнению Большеносова. «Видно же, что Айни был один, ушел добровольно, и никто его не похитил. Так зачем за ним тогда бегать, если с головой у него не совсем все в порядке?» «На той стороне реки, выше по течению, утром прошли несколько человек». Это Энзи, пока они спорили, успел осмотреть противоположный берег. Следы вели дальше в горы. Андрей и сын Иквы терпеливо ожидали, пока Энзи и Энку их изучат. «Прошли пальцы в одной руке мужчин с копьями и один младший охотник без копья», — первым высказался Энку. «Это Айни ты назвал младшим охотником?» Для Андрея все запутывалось. «Точно, Айни, только у него нет копья из мужчин Грхы. Темнокожие захватили его, пока он ловил здесь рыбу. Надо догнать их!» — закричал сын Иквы. Энзи же выглядел озадаченным. «Кто бы это ни был, но этот младший охотник идет впереди всех, и нога у него маленькая». Голос словно издевался над Айни. Он-то затихал, и тогда Айни ждал, пока он зазвучит снова, то оглушал, торопя его быстрее идти в сторону гор. Он пересек хребет и спустился по крутому склону в долину, из которой вытекала на равнину река. Айни обиделся на голос, ведь он мог без проблем пройти на это место по равнине, а не ползти через гору, рискуя сломать себе шею. «Айни! Айни!» Голос звал его, прося отправиться дальше, а Айни, не обращая на него внимания, ловил рыбу руками в полынье, которую проломил камнями. К его удивлению, сонная рыба с небольшими зубами почти не сопротивлялась, когда он выуживал ее из-под камней у берега. Только наевшись, он простил голос и отправился вверх по реке. Долина сужалась, ее разбивали отдельные возвышенности. Айни растерянно вертел головой, голос тихо шептал его имя. Вроде бы добрался до него, но он не мог понять, куда теперь идти. Он поднял голову и увидел в скалистой горе округлый зев пещеры, выходящий прямо на реку. Надо только подняться к нему по пологому склону. Голос затих, как только он вступил на порог пещеры. В ее глубине находились люди, которые поддерживали небольшой костер даже днем. Никто не удивился его появлению. Приятно пахло сжженной травой и дымом. Ноги ослабли. «Они ждали меня», — подумал он, усевшись рядом с ними. Ему было хорошо и спокойно. Тело расслабилось, и он забылся, крепко прихватив рукой быка из кости. Айни пришел в Денисову пещеру, которая является местом рождения денисовского человека. Именно в ней нашли ту самую фалангу пальца, из которой извлекли ДНК, поведавший миру о том, что кроме сапиенсов и неандертальцев, параллельно существовал еще один вид человека. За спиной пыхтел сын Иквы. С непривычкой он никак не мог приноровиться к скорому шагу остальных и даже, наконец-то, перестал болтать. Андрей и сам едва поспевал за Энку. Что касается Энзи, то он оторвался далеко вперед, только иногда останавливается, чтобы остальные могли его догнать. «Не успеем мы сегодня их настичь, скоро стемнеет», — объявил он во время очередной остановки. Энку нарубил пушистых ветвей ели, из которых соорудили лежанки, теплее, чем лежать на снегу, который еще не сошел в горах, и костер небольшой не помешает, благо дров здесь достаточно. «А если они убьют его?» — переживает сын Иквы. «Убить его они могли и раньше. Он им зачем-то нужен», — утешил его Энку. Его слова были последние, что услышал Андрей перед тем, как уснуть. Проснулся он перед рассветом от холода и сразу же вскочил на ноги. Костер давно потух. Сын Иквы и Энку издавали дружный храп, а вот Энзи и Ву уже на ногах, разглядывают темные горы на сером фоне неба. «Пора выходить. Темнокожие и так опередили нас на половину дня пути. Надо настичь их прежде, чем они окажутся на своей стоянке». «Темно же еще! Не видно следов!» Сын Иква широко зевает. «Здесь только один путь по ложбине вдоль реки. Мы много успеем пройти, прежде чем рассветет, а там и следы найдутся». Энзи непреклонен. Спина Энзи маячит впереди. До восхода солнца они успели пройти между невысокими хребтами и выйти на еще одну речную долину. С быстрого шага перешли на бег, потом обратно. Тяжело Андрею, пропустил вперед Энку, затем сына Иквы, а следующий переход на бег ему не удался. Режущие колики в спине заставили согнуться, а затем упасть на четвереньки. Хотелось выть от боли. Андрей молча катался по снегу, пока приступ не прекратился так же внезапно, как и начался. Он вытер выступившие слезы и умылся снегом. Не в первый раз такое. Нужно немного подождать, и станет легче. Только сейчас подбежал Энзи. Значит, приступ продолжался не так долго, как ему показалось. «Все хорошо, тень. Я просто споткнулся». Андрей оперся на копье. Руки предательски дрожали, и он спрятал их в рукава. Энку и сын Иквы, которые зачем-то прячутся за валуном, оглядываются на них. «Чего это Эсу отстал?» Андрей и Энзи подошли к ним. «Эсу поскользнулся», — пояснил им Энзи. Но большеносый думает о другом. «Мы догнали темнокожих!» Энку возбужден и чистит лезвие своего топора. «Только Айни среди них нет!» На равнине видны остановившиеся отдохнуть 6 темнокожих. Готовят еду на небольшом костерке. Довольно далеко до них, не добраться незаметно. Что-то не очень они оторвались. Впрочем, темнокожие ведь не знали, что их преследуют. Вот они торопились. «Среди них нет Айни, так зачем на них нападать?» Андрей не видел смысла ввязываться в драку просто так. Не успели здесь поселиться на летней стоянке, так сразу наживут себе врагов. «Неужели зря мы 2 дня за ними гонялись?» Энку не согласен разойтись просто так. «Уаф, уаф!» Ву выскочил на открытое место и выл в сторону темнокожих. Андрей и глазом не успел моргнуть, как рядом с ним оказался Энку, и, размахивая топором, побежал в сторону преследуемых ими темнокожих. Не похоже, что те из боязливых. 5 из них гурьбой побежали навстречу большеносому, а один остался на месте. «Гру-ху!» Сбитый с ног темнокожий покатился по земле на пару с Энку, поднимая снежную пыль. Вокруг них прыгает Ву. Только стремительный Энзи, аккуратным ударом блестящего ножа, перерезавший горло увлекшемуся противнику, помешал им, выждав удобный момент, убить Энку ударами копья в спину. Опытные охотники, эти оставшиеся на ногах 3 кроманьонца, не паникуют и не спешат, выставили вперед копья, внимательно наблюдают за странным противником с одним ножом. Оценили, насколько он резок. Их выпады только рассекают воздух. А когда на место драки приковылял сын Иквы и Эсу, то и вовсе им лезть вперед смысла нет. Теперь уже они на равных и разбиваются на пары. «Гурха!» Сын Иквы на удачу тычет копьем в одного из них и случайно попадает тому в руку. Темнокожий роняет свое оружие и наклоняется за ним, чтобы поднять другой рукой. И тут Андрей бросает своего противника и втыкает копье в открывшийся бок. Узкий блестящий наконечник легко пробивает одежду. Оставшиеся в меньшинстве темнокожие бьются отчаянно. И тут Энзи надоело уворачиваться от копья. И он подныривает под него, заодно подсекая ножом ногу темнокожего. Оставшийся на ногах темнокожий крепкий, в самом расцвете сил мужчина. Он не трусит, хрипит от напряжения, отбегает в сторону от остриев, вертит во все стороны головой с густой черной бородой, стараясь не подпустить близко никого из 3 врагов. Копье у него необычайно длинное и с большим острием из серого камня. Много сил нужно, чтобы его удержать. Кстати, зачем оно ему такое большое? Устанет же таскать. Сын Иквы ойкает, получив укол, не рассчитал расстояние. А в конце темнокожий пошел на хитрость, бросает тяжелое оружие и пытается убежать в лес. «Энзи, не дай ему уйти!» Энку, похоже, наконец-то управился, тяжело дышит, на лице кровоподтеки, а лезвие топора, чистое, похоже, задушил своего противника, озирается вокруг. «Шестой убегает!» «Уав!» Андрей торопился за Энку. Уставший темнокожий, который, видимо, и был тем самым младшим охотником без копья, недалеко ушел. Медленно бежит, ранен, что ли. Энку без труда его догнал. Поднял за одежду одной рукой и швыряет на землю. Накидка на голове откинулась, черные волосы рассыпались по снегу. Женщина. Андрей видит, как она закрыла лицо длинными тонкими пальцами. Что-то не так, большеносый поднял свой топор. «Стой, Энку, это не темнокожий, и женщина!» Энку озадаченно остановился. «Как это?» Андрей поднял ее на ноги. Темная кожа и карие глаза. Такие же, как у тех охотников, которых они только что перебили. А вот лицо... Широкий череп и узкое лицо, большие щеки и маленький подбородок. Больше всего из них она похожа на Энку, только цвет кожи и глаз другой. Женщина что-то сказала и открыла рот. «Какая большезубая!» Энку был в восторге, забыл, что только что едва не зарубил ее топором. Андрей тоже ахнул. С такими зубами можно перегрызть любую кость или горло врагу, а вот пальцы словно от другого человека. Длинные, тонкие, изящные. И что с ней делать? Явно недобровольно шла с этими пятью охотниками, и ни с одной они семьи. Сложением совсем не похоже на них. Довольно долго внешность денисовцев оставалась темой дискуссии из-за нехватки костных останков. Пытались реконструировать ее по генетическому материалу. Какую-то определенность привнесла находка черепа человека-дракона из Китая, который после расшифровки ДНК была признана принадлежащей денисовцам. Зубы у денисовцев и в самом деле самые крупные из архантропов. «А она где-то видела таких, как мы», — с чего-то решил сын Иквы. «Это невозможно. Последними были ныряльщики много лет назад», — отмахнулся Андрей. «Эта женщина не обратила внимания на наш цвет кожи и волос, а до сих пор все темнокожие удивлялись и на каменной стоянке, и люди в ВУ». «Айни никогда даже не слышал о людях, похожих на нас. Я его спрашивал», — не унимался сын Иквы. В отличие от западно-сибирской равнины, предгорья Алтая всегда были населены разными видами людей, начиная примерно с 200 тысяч лет назад. Во всяком случае, примерно так датируются наиболее старые культурные слои в знаменитой Денисовой пещере. Причем культурная традиция не прерывалась, в отличие от другой части Западной Сибири. Молодой мастер крутился вокруг женщины, испуг у нее явно прошел. Она подняла правую руку, указывая на горы. На руке что-то блеснуло. Мастер прихватил ее руку. «Смотри, Эсу, у нее украшение на руке!» Андрей показал ей жестом, чтобы она сняла его, и женщина покорно подчинилась. Это оказался браслет из темно-зеленого камня. Посередине высверленное отверстие, через которое свисает ремешок с небольшой каменной статуэткой непонятного животного. «Она отбила от камня все лишнее, чтобы размер подходил под запястье, обработала его песком, чтобы блестел, и провертела дырку для веревки». Сын Иквы был в восторге. «Заберем его у нее, для Иквы», — влез Энку. «Твоей женщине нужно украшение раза в два больше», — засмеялся Андрей. «Разве что Ам подойдет». Он передал браслет сыну Иквы, а тот вернул обратно женщине. Браслет из хлоротилита – это одна из находок Денисовской пещеры, найдена в 11-м слое, в том же самом, в котором обнаружили фалангу девочки-денисовца. Вырезан из цельного камня, отполирован и каким-то образом в нем просверлили отверстие. Первоначально считалось, что использовалось в культовых целях, но исследования показали, что носили его в повседневной жизни. Пока вернулся Энзи, они успели распотрошить вещи темнокожих. Ничего необычного. Свежее мясо, каменный нож, старая потертая шкура, на которой, видимо, сидели в походе, кусочки кожи, пучки сухой травы, свернутые листы мягкой коры дерева, веревки, длинная палка из красноватого дерева, которые тут же присвоил себе сын Иквы, еще какие-то предметы, предназначение которых Андрей не понял. «И зачем с собой нести траву? Она же везде растет!» – удивляется Энку. Эта трава вкусно пахнет. На равнине такую не найдешь. Они в обувь ее запихивают, чтобы тепло было». Сын Иквы успел стащить ботинки с высоким голенищем с убитых темнокожих и обнаружил, что помимо травы нога была обмотана мягкими листами луба. Обувь получалась трехслойной. Хитроумные эти темнокожие. «Ничего хорошего у них с собой, кроме мяса!» Большеносый потерял интерес к трофеям. Замасленная одежда его не прельстила. Скоро потеплеет, и зачем она им? Разве что тяжелые копья еще пригодятся. Андрей разглядывал пленницу. Никаких попыток убежать она больше не предпринимала. Сидит и ждет, пока сын Иквы, который крутится вокруг нее ужом, принесет кусок поджаренного мяса. Быстро освоилась. Наевшись, встала на ноги и нерешительно смотрит на Андрея. Поняла, что он здесь старший охотник. «Нельзя ее отпускать, Эссу. Ани мы так и не нашли. Заберем ее к себе на стоянку». Энку не хочет отпускать добычу. «У нас много женщин и мало еды», — подал свой голос Энзи. Андрей показывает странной женщине рукой в сторону гор. Пусть идет, но она стоит на месте, словно боится чего-то. Может, не поняла, что ей позволили уйти, но нет, сделала несколько шагов и словно дожидается. «Она хочет показать нам что-то», — радуется сын Иквы. «А если она приведет на свою стоянку, где много мужчин с длинными копьями?» Андрей не верит, что она заведет их в ловушку, да еще после того, как они убили 5 сильных охотников темнокожих. Но он старший охотник и должен показать всем, что ведет себя осторожно. «Мы пойдем с ней, там нет ловушки!» Энзи неожиданно поддержал мастера. Ну что же, Андрею и самому было любопытно, а малейшую опасность тень бы точно распознал. Большезубая не пошла дальше в горы, а повела их обратно к реке, а оттуда вверх по течению. До Андрея доносится болтовня прилипшего к ней сына Иквы. «Словно она что-то понимает!» Беззлобно ворчит Энко. «Вав!» поддержал его ВУ. День был длинный и насыщенный событиями. Все устали, кроме разве что Энзи. Один он шагал легко, словно и не было позади дороги в горы и обратно, и вымотавшего их сражения с сильным врагом. «Пора бы ей отдохнуть!» Энко сбросил с себя тяжелые копья. Большезубая запротестовала, размахивая руками с длинными пальцами. «Она хочет сказать, что недалеко осталось, Энку. Потерпи еще», — решил Андрей. Еще один поворот реки и оказались на живописной долине, окаймленной высокими горами. Большезубая остановилась и показала на находящийся посреди желтых скал темный провал. Пещера. Похоже, что они дошли. Айни очнулся. Костер давно потух, а с ним ушло и ощущение покоя. Болела голова, ломила кости, захотелось выйти на свежий воздух. Одновременно с ним зашевелились и обитатели пещеры. Они что-то говорили высокими голосами. Он заметил какую-то странность в их облике, но полумрак пещеры мешал их детально разглядеть, а они поспешил выбраться наружу. За ним затопали и остальные. Голова прояснилась, и теперь его донимал вопрос, как он здесь оказался, в непонятной пещере, так далеко от стоянки. Странные люди ненадолго затихли, а затем закричали и замахали руками, показывая вниз на реку. «Уав!» — донесся до него голос волка Энку.